где вы разборчивы и требовательны в еде, одежде, работе, любви, друзьях. Они выглядят всегда такими чистюлями, что чуть ли не блестят. Это объясняется тем, что они гораздо чаще других принимают ванну или душ, делают тщательно следят за своим здоровьем и ненавидят лень. Ум их настолько трезв, что они не питают никаких иллюзий даже тогда, когда влюблены. Девы не смотрят на мир сквозь розовые очки и ясно видят достоинства и недостатки как самого возлюбленного, так и характера своих с ним отношений. Из этого вовсе не следует, что люди, рожденные в конце августа, начале сентября, раздражительные, категоричные, безапелляционные. Большая часть дев сверкает острым язвительным умом, особенно если вы уловите постоянно присутствующий в их речи иронический подтекст, и обладают редким очарованием, свойственным людям, чьим покровителем является Меркурий. Яркий пример девы — Софи Лорен. Иногда можно встретить деву, настолько поглощенную своими мыслями, что внешне она и ее дом выглядят несколько неряшливо. Но не стоит делать поспешных выводов. Девы быстро наведут порядок не только в собственных мыслях, но и в своем внешнем облике и в своем обиталище. Хотя дев ни в коем случае нельзя назвать беспочвенными мечтателями, внешне они часто выглядят столь романтично, будто только что спустились с небес на землю. Если дев раздражает вульгарность, тупость или невнимание, они становятся нервными, раздражительными, ворчливыми. Но большую часть времени, благодаря спокойному, уравновешенному характеру, с девами очень приятно общаться. Особую пользу приносят они больным и страждущим. Самые известные сестры милосердия родились под знаком девы. Они всегда полны действенного сострадания и помощи. Если у вас болит голова, ваш приятель дева тут же бросится в аптеку за лекарствами. Если же в это время вы находитесь у него дома, ему даже не потребуется бежать в аптеку. Домашние аптечки и дев полны медикаментов на все случаи жизни. Более того, девы всегда знают, из каких компонентов состоит то или иное лекарство, как оно действует и в каких случаях его следует принимать. Путешествуя, девы возят с собой домашнюю аптечку, а также тот сорт мыла, к которому они привыкли, поскольку в том месте, куда они направляются, его может не оказаться в продаже. Продиктовано это и экономическими причинами. Девы редко покупают баночку крема или один кусок мыла, предпочитая брать сразу целую упаковку или хотя бы дюжину, что обходится дешевле. Иногда девы даже прихватывают с собой термос с питьевой водой, не смейтесь. Перемена климата и воды может вызвать расстройство желудка, а девам это известно лучше, чем кому-нибудь другому. Привычки девы – нечто незыблемое, установленное раз и навсегда. Если дева привыкла хранить носки в левом среднем ящике комода, то, поселившись в гостинице, она именно туда их и положит. Если же случится так, что ящик для белья будет только один, это подвергнет ее минутному замешательству. После некоторых раздумий она решит, что в столь безвыходном положении лучше оставить носки в чемодане. Но сон ее при этом будет беспокойным. На утро, спустившись к завтраку, дева закажет яйца всмятку, предупредив, что они должны вариться 3 минуты. Не дай вам Бог обмануть ее, попытавшись накормить яйцами, находившимися в кипятке 2 минуты 45 секунд или 3 минуты 10 секунд. Дева тут же заметит неточность и не применит вам на нее указать. Дева способна нудно выговаривать вам за самые незначительные проступки, что, естественно, приводит вас в бешенство. Но в то же время, видя, что вы попали в трудное положение, незамедлительно придет вам на помощь. Если вы погрязли в скрупулезной работе и вам кажется, что вы вот-вот рехнетесь, можете смело обратиться за помощью к деве, и она, засучая рукава, кинется выручать вас из беды. Вам даже не придется просить ее о помощи, она просто не терпит хаоса и тут же попытается привести все в идеальный порядок. Это заложено в ней где-то на инстинктивном уровне. Дева-гость с удовольствием поможет хозяйке убрать после гостей посуду. Но именно она заметит, что живописно разложенные на журнальном столике журналы прикрывают пятна на его лакированной поверхности.